Глава 22. Не понимаю, зачем нужно было начинать стрельбу? Чистое головотяпство. Достаточно было спокойно в гражданке пройти в приемный покой, захватить дежурных, обездвижить, вставить кляпы и дальше спокойно обследовать больницу. Эти же начали демонстративно, нагло обстреливать двоих несчастных охранников, которые стояли возле двери больницы, и особо никого не трогали. Да еще потом пытались изображать командос. Зачистка помещений, все дела. Пуля, которую словил шеф, была совершенно случайной. Никаких снайперов снаружи не было. Так бывает. Я не сразу сообразил, что к чему. Осторожничал, теряя драгоценное время. Забрав пистолет у шефа, я долго не решался выглянуть в коридор. Ждал, пока ко мне в палату пожалуют. И напрасно. Нападавшие не были профессионалами. Я понял это буквально через несколько секунд, когда двигался по коридору в сторону хирургического, где, как я предполагал, находился Рубин. Первый, на которого я наткнулся, вроде бы выглядел вполне внушительно. Модная балаклава, новая модель АК, тактикульная экипировка. Но увидев нацеленный на него пистолет, опустил оружие, оставив болтаться на груди, и поднял руки над головой. Возможно, он бы остался в живых, однако один из его товарищей вздумал стрелять меня из противоположного конца коридора. Я нырнул вниз, очередь прошла выше меня. Первый мужик огляделся, опустил руки и снова взялся за оружие, целя его в меня. Пришлось снять его выстрелом в голову. Рисковать я не имел права. Второму я выстрелил по ногам. Тот застонал и рухнул на пол, потом начал ползти в сторону ближайшей палаты, даже не думая отстреливаться. Я прыжком оказался рядом с ним, забрал оружие, снял ремень от автомата и петлей перехватил ему руки за спиной. Так далеко не уползет. Может, конечно, истечь кровью, но несколько минут у меня было, чтобы разведать обстановку и узнать, как дела у Рубина. Забрав АК, я двинулся дальше. У входа в ординаторскую лежала незнакомая убитая медсестра. Я стиснул зубы, но останавливаться не стал. В первой палате на одной из кроватей простыня была смята. На полу валялось скомканное одеяло, а рядом стояла капельница с наполовину пустым контейнером. Тут лежал Рубин или другой пациент? Если Рубин, то получается, он успел убежать? Или его эвакуировали? Или похитили? Вопросов слишком много, а времени нет совсем. Я уже открыл дверь палаты, чтобы вернуться к раненому боевику. Но тут сзади меня окликнул знакомый голос. «Тор!» Рубин стоял возле стены, одетый в одно лишь полотенце на бедрах и широкую повязку на груди. Он будто материализовался из воздуха. «Ну ты, блин, мастер маскировки!» — сказал я. Вместо ответа он чуть пошевелил высокую ширму, которая стояла рядом с ним, совершенно сливаясь со стеной. «Как специально сделали, да?» — улыбнулся он. «Идти можешь?» — спросил я. «Как видишь». «Только без резких движений. Я впереди изучаю обстановку. Когда можно двигаться, даю знак». «Принял!» — кивнул напарник. Я вернулся в коридор. Тут было тихо. Неужели нападавших было всего двое? И тут, будто в ответ на мой вопрос, снизу прозвучало несколько выстрелов. Потом кто-то закричал. Я сделал знак Рубину стоять на месте, после чего добежал до все еще живого боевика с перебитыми ногами. Он громко стонал, пытаясь вывернуть руки из накинутой мной петли. Я опустился рядом и приставил ствол автомата к его затылку. «Будешь отвечать быстро и четко, останешься в живых», — сказал я. Боевик замер, лишь продолжая чуть подскуливать. Он уже потерял много крови, чувствовал наступающий холод и неизбежную смерть. В таком состоянии люди становятся очень сговорчивыми, особенно непрофессионалы. «Да!» — кивнул он. «Да, буду!» «Кто ты и откуда?» «Смотритель резерва 19!» «Что за резерв?» «Опорный пункт нового порядка!» «Что за новый порядок?» Ответить он не успел. Две пули попали ему в грудь, сбоку. Очередь лишь чудом не задела меня. Я рефлекторно упал на спину и откатился. В место, где я только что сидел на корточках, попало три пули, выбивая щепки из старого паркета. Стрелявший скрылся за косяком двери, ведущей на лестницу. Я услышал щелчок отомкнутого магазина, после чего сразу рванул вперед, чтобы не дать нападавшему времени примкнуть новый. Когда я добежал до двери, за ней послышался один единственный выстрел. Потом все затихло. С недоумением я толкнул дверь, потом отскочил в сторону. И только после этого, держа наготове АК, осторожно заглянул внутрь. Пролетом ниже стоял Рубин. Левой рукой он поправлял полотенце, в правой у него был АК. Точно такой же, как у нападавших боевиков. Возле него лежало тело в камуфляже, под которым растекалось пятно крови. Лишь спустя секунду я сообразил, что он забрал его у первого погибшего боевика, после чего каким-то образом быстро спустился по соседней лестнице и вернулся сюда. Явно не пешком. «Блин, тебе лежать надо», — сказал я с возмущением. «И тебе спасибо», — кивнул Рубин, улыбнувшись. «Что внизу?» «Трое погибших. Остальные, надеюсь, разбежались». «Что думаешь?» — спросил я. «Нужна связь». «Согласен. Рации видел?» «Нет. Так понял, ты раненого допрашивал. Успел?» «Немного прошляпил этого», — я кивнул на мертвого боевика. «Спешил». «Плохо. Надо валить. Быстро». «Согласен. Остальное потом обсудим». «Во дворе вроде УАЗик стоял», — сказал Рубин. «Я в окно видел. А еще эти же на чем-то приехали. Надо ключи поискать». «Так давай, займись ключами, а я лекарствами». «Тебя наверняка на антибиотики посадили, да и прочее». «Денек обойдусь», — возразил напарник. «А если добираться дольше будем?» «Блин, у тебя полостное ранение, не будь идиотом!» Рубин кивнул. Я побежал в ординаторскую. К счастью, истории болезни с назначениями удалось найти довольно быстро. В процедурной, в холодильнике, нашелся нужный препарат для внутривенного введения. Так что пришлось захватить несколько капельниц и обеззараживающие салфетки. Еще я взял обезболивающие и противовоспалительные, которые тоже были на месте. Когда я вышел в коридор, Рубин шел мне навстречу с довольным видом, помахивая ключами. Он успел где-то добыть свои штаны и ботинки. Они были запачканы кровью, но вполне целыми. «Транспорт есть!» — улыбнулся он. «Одежду где взял?» — спросил я, критически оглядывая свою больничную пижаму. «В конце коридора направо, кладовая. Твоя, кажется, на верхней полке справа. Только не задерживайся. Чую, эти дилетанты не последние, кого за нами послали». «Рацию нигде не добыл?» «Не-а». Моя одежда была на месте. Вместе с ней лежали и другие вещи. Телефон, ключи от Хавейла. Смарт ожидаемо был полностью разряжен, но я, конечно же, забрал его с собой, после чего быстро переоделся и выбежал наружу. Рубин ждал меня внизу, у главного входа. Я с сожалением взглянул на охранников. Обычные мужики, наверняка местные, в черной форме. Один из них едва успел кобуру расстегнуть, но так и не достал ПМ. Во дворе стоял старый поджерик с рязанскими номерами. Его двери были распахнуты. Рубин нажал кнопочку на ключах, машина мигнула огнями. Я бросил на заднее сиденье лекарства и пару бутылок с водой, которые успел захватить в процедурной. Рубин сел на место водителя. В другое время я бы не стал спорить. В конце концов, ключи добыл именно он. Сколько времени прошло с момента ранения? Чуть больше суток? Не пойдет, твердо сказал я. Ты давай назад. «Да я нормально!» — пытался возразить напарник. «Мы теряем время!» «Нет!» — ответил я. «Не глупи!» После секундной паузы Рубин переместился на заднее пассажирское сиденье. Как раз в этот момент на противоположной стороне улицы возникло какое-то движение. Я пригляделся. Какой-то массивный транспорт несся в нашу сторону, поднимая за собой столб дорожной пыли. Не мешкая более, я прыгнул за руль, завел движок и тронулся. Одно направление для отступления уже было перекрыто. Конечно, была вероятность, что эта подмога двигалась к нам на выручку, но интуитивно я чувствовал, что это не так. Противник бросил все резервы, что у него были в окрестностях, включая не самые подготовленные. Все-таки надо было пытаться избавиться от рации в планере, хотя бы разломать или батарею вытащить. Оставался открытым путь на север. Вдоль Оки, к Мурому. который не сильно пострадал, если не считать хвост осадков, тянувшийся от Выксы и задевающий город по южной границе. Я запомнил это, когда изучал карту перед выездом. Оттуда можно будет связаться с базой, доложить обстановку и запросить подмогу. Нужно было торопиться, но приходилось соотносить скорость, состояние дороги и рану Рубина. Кое-где приходилось жертвовать темпом. Мы выехали из города, я то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Догоняет ли та штуковина, что появилась на улице? Через какое-то время у меня даже сомнения закрались. А ну как это наши были? Но тут, будто в ответ на мои мысли, ожила рация, установленная над торпедой. 3-15-28, произнес строгий мужской голос. Доложить обстановку. Мы с Рубином переглянулись через салонное зеркало заднего вида. 3-15-28, доложить обстановку немедленно. Куда двигаетесь? Вы в погоне? Подтвердите контакт с объектом. Немного поколебавшись, я протянул здоровую руку и вырвал рацию из гнезда, после чего безжалостно швырнул ее в окно. Негоже дважды повторять одну и ту же ошибку. В зеркале я видел, как Рубин одобрительно кивнул. Где-то через полчаса я еще немного снизил темп, чтобы минимизировать расход горючего. Очевидно, что погоня за нами, если и была, то сильно отстала. Непосредственной опасности больше не было. «Как ты?» – спросил я. Рубин поерзал на заднем сиденье, вздохнул, после чего ответил. «Я-то хорошо. За местных волнуюсь. Просто мы убежали так, что пятки сверкали. А народ-то нам помогал. Трое погибли. Что будут делать с остальными? Допытываться, куда мы скрылись?» «Думаю, наши скоро придут на помощь», – возразил я. «В смысле, настоящие наши». «Так, может, стоило дождаться?» «Шеф рассказал, кто ты», — ответил я. «Нет, не стоило». «Не уверен, что он имел право». «Он, кроме этого, еще много чего рассказал. Об этом вот всем». «Да? И что же?» «А ты точно право знать имеешь?» — с хихицей заметил я. Рубин засопел. «Ладно, прикалываюсь», — продолжал я. «Партизаны, блин. Про большой заговор знаешь?» «Знаю», — кивнул он. «Я вдруг поймал себя на том, что даже про себя продолжаю называть напарника Рубином. Как-то так получилось, что позывной шел ему больше, чем настоящее имя». «Ничего не терло, когда меня в темную использовали?» – не удержался я. «Терло», – ответил Рубин. «Но приказ есть приказ». «Ясно. В общем, шеф решил рассказать мне все по максимуму, как я понял. А потом случилась шальная пуля». «Точно шальная?» «Ты сам видел этих снайперов?» Я пожал плечами. «Да, видел», — согласился Рубин. «Судьба, видимо». Я хотел что-то ответить насчет судьбы, но тут послышался характерный нарастающий гул приближающегося вертолета. Мы ехали по узкой дороге среди леса. Кроны деревьев почти смыкались над нами. Сомневаюсь, что нас можно было легко разглядеть сверху. Но все же я съехал на обочину и остановился. Над нами проплыло зеленое брюхо Ми-8. «Наверняка наши на выручку спешат», — сказал Рубин. «Возможно», — кивнул я после секундного размышления. «Может, обратно?» «Нет, рисковать не будем», — возразил я. «Там известная точка. Неясно, какие у них силы еще есть. Что, если там настоящий бой будет?» «Согласен. Местные пострадать могут», — Рубин осекся и встревоженно добавил. «У тебя кровь!» Я взглянул на раненую руку. Повязка чуть съехала, и по предплечью сочился тонкий ручеек крови. «Блин!» — с раздражением заметил я. К счастью, вместе с медикаментами я захватил перевязочный материал. Размотав остатки старой повязки, я обнаружил, что кожа немного разошлась у основания шва, но сами стежки были целы. Так что, обработав заново рану, накрыл ее тампоном и чуть туже стянул бинтом. Через несколько часов можно будет ослабить повязку. Вот только руку следовало оставить в покое. «Давай я за руль», — предложил Рубин. «Да нормально, тут автомат же. Одной рукой справлюсь», — возразил я. «Упрямый! Кто бы говорил!» Километров через 10 дорога испортилась. Плохонький асфальт сменился грунтовой колеей. Хорошо, хоть погода стояла сухая, иначе не уверен, что даже поджерик бы справился. Я вспомнил про смартфон. Потом проверил прикуриватель в машине. Так и есть. Гнездо было занято затычкой, из которой торчало два провода. Один из них подошел к моему аппарату. Через несколько минут аппарат включился, и я загрузил карту, по памяти сверяясь с пройденным маршрутом. Если я сориентировался правильно, через 30 километров проселок должен был влиться в асфальтированную дорогу. Двигались медленно. Я старался, чтобы резких рывков не было. Рубин вроде бы держался нормально, повязка на его груди оставалась чистой, что не могло не радовать. Когда опустились сумерки, я остановился на обочине. «Ночуем», — сказал я. «Не хочу фары включать». «Добро», — кивнул Рубин. «Сейчас капельницу поставим». «Тебе-то назначили что-то?» — спросил напарник. «Да, то же самое. Но мне можно уколом, чтобы безопасно проделать все необходимые манипуляции. Пришлось включить свет в салоне. Перед тем, как сделать это, я натянул в оконном проеме свою майку. Другой защиты от комарья у нас не было, а без свежего воздуха никак. Не оставлять же в самом деле движок молотить на всю ночь. Хоть горючего и должно было хватить до Мурома, даже в таком медленном темпе. Его запас никогда не бывает лишним». С капельницей все оказалось просто. Рубин не стал доставать катетер из вены, лишь закрыл его повязкой. «Жрать хочется», — сказал напарник, наблюдая за капельницей. Я поднялся и потянулся к бардачку. Улов оказался удачным. Пакет крекеров и бутылка воды. «Запасливые ребята», — констатировал я. «Были», — добавил Рубин. «Да, к счастью, были». Какое-то время сидели молча, наблюдая за темнеющим лесом. В закатном небе мелькнул яркий метеор. «Ох ты!» — улыбнулся Рубин. «Успел?» — спросил я. «Желание загадать». «Успел!» — кивнул он. «А ты?» «Нет», — признался я. «Ничего! Если мое сбудется, тебе тоже будет хорошо!» — подмигнул напарник. «Слушай, как тебя в летчики занесло, а?» — спросил я. «Вроде уже не модно было». «Как-как? Обычно. С детства хотел». «А на операцию как решился?» «Блин, вот честно, даже представить себе не могу, чтобы я сам...» «Тебе и это рассказали?» «Я же говорю, все. Шеф очень откровенным был». «Будто предчувствовал свою гибель». «Да брось, с чего бы? Он бы выжил, если бы не...» Я осекся. Потом вздохнул и добавил. «Хотя, наверное, ты прав». «Страшновато было», — признался Рубин. «Боялся идиотом или инвалидом остаться. Такие варианты были. Технология экспериментальная. Но знаешь что?» «Что?» «Оно того стоило. Ты даже представить не можешь, какой это кайф, когда сливаешься с машиной». «Кажется, я в детстве книжку читал», — сказал я. «Там космические пилоты сливались со своими кораблями и очень их любили. Те были почти как живые существа, на грани пробуждения сознания». «Похоже, автор знал, о чем пишет», — улыбнулся Рубин. «Правда, пилоты за это дорого платили. Они не умели любить людей». «Вот вернемся, я тебя со своей женой познакомлю», — подмигнул Рубин. «Дети есть?» — заинтересовался я. «Девчонка, 4 года. Слушай, ты спи сейчас. Мне все равно за капельницей следить. Потом поменяемся». «Точно нормально. В сон не клонит?» «Сейчас вообще отлично, после перекуса», — заверил меня Рубин. Секунду поколебавшись, я пересел на кресло водителя, откинул спинку и задремал. Рубин разбудил меня около 2. Я ополоснул лицо водой, потом напился, сделал пару приседаний. Рассвет не заставил себя долго ждать. Летние ночи коротки. Как только стало достаточно светло, я разбудил напарника, и мы двинулись дальше. Вскоре выехали на асфальт, а уже через 3 часа добрались до блокпоста у въезда в зеленую зону, недалеко от Мурома. Ребята тут стояли серьезные. Десант, похоже, из Рязани. Один из них подошел ко мне, я приготовился дать необходимые объяснения, но он сам начал говорить первым. «Вы капитан Полянский? Позывной Тор?» — спросил сержант. «Так точно», — кивнул я. «Военная полиция. Прошу выйти из машины, вы задержаны. Сопротивляться не рекомендую», —